Театр был, и шла в нем принцесса Турандот. Жаль, что не сегодня, а через 2 дня. Рената купила билет и спрятала в сумочку. У нее стало легче на душе. Рената долго бродила по улицам, проголодалась, поужинала в какой-то маленькой столовой. Ужин оказался бесплатный, за деньги кормили в ресторане. Повеселевшая после скромного, но вкусного ужина, Рената пошла, куда глаза глядят. Все равно она Москвы не узнавала. Ходила она долго, уже стала уставать, когда неожиданно у какого-то прозрачного здания, почти сплошь из стекла, прочла огромное красочное объявление. В молодежном клубе состоится диспут на тему «Молодой человек 21 века в жизни и литературе». В диспуте примет участие писатель Яков Николаевич Ефремов. Рената даже вскрикнула от неожиданности. В Рождественской библиотеке было полное собрание сочинений Якова Ефремова, и Рената прочла почти все. Подумать только! В незнакомом мире, таком непонятном, у нее уже был любимый писатель, и она сможет его увидеть. Рената записала адрес и дату выступления. После этого она направилась обратно в гостиницу. Села в троллейбус, без кондуктора и водителя, и доехала почти до дома. В книжном киоске вестибюля она захватила несколько газет и журналов. Но едва принялась за чтение, как ей позвонили из Рождественского. На экране видеотелефона возникли улыбающиеся лица Симонова и Юры. «Хорошо хоть устроилась», — начал Николай Протасович. «А мы беспокоились», — перебил Юра. Рената заверила, что все в порядке. «Не забудь, о чем я говорил перед отъездом», — настойчиво напомнил Симонов. Он наказывал ей никому не говорить о своей истории до возвращения Кирилла с Луны. «Не забуду», — успокоила его Рената. После этого разговора у нее стало светлее на душе, и она уже спокойно принялась за газеты. Известие от 16 октября 2009 года. Передовица целиком посвящена начинающемуся освоению Марса. В Южном полушарии строился советский научно-исследовательский городок. В Северном – большая обсерватория, английская. На второй странице была довольно любопытная статья академика Евгения Казакова, где он в популярной форме знакомился со своим проектом создания на Марсе атмосферы, пригодной для дыхания людей. Совокупность средств технических, гигантские станции, нагнетающие воздух, и биологических, создание растительного покрова. Бесконечные пустыни, красноватые пески и сухие глины холмов должны превратиться в сплошные леса и сады. Третья полоса отводилась, как отметила Рената, для критики и прогрессивных предложений. Международный отдел номера был посвящен главным образом событиям в Америке. Там началась всеобщая забастовка. Граждане Соединенных Штатов требовали возвращения какого-то мимо Уилки Саути, исчезнувшего неожиданно и необъяснимо. По свидетельству жены полисмена, Уилки Саути был припровожден на строительство атомной электростанции в Скалистых горах. Рената с интересом прочла биографию мимо. Был и его портрет. Тонкое, узкое, нервное лицо с трагическим ртом и огромными печальными глазами. На следующей странице она прочла статью, оказавшую на нее большое впечатление. Статья была написана профессором, лесоводом, лауреатом Ленинской и Нобелевской премии Т. Лосевой по поводу истребления кедров каким-то незадачливым начальником строительства. Начальника этого уже сняли с работы. Но это был уже не первый случай на окраине страны за последний год, что и встревожило профессора Лосеву. Она напомнила, какому жалкому оскудению привело безответственное хозяйничание